правда. С нитью путеводной я под землей до правды доберусь. Шекспир, Гамлет. Иисус, я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа моего. Пилат. Что есть истина? Евангелие от Иоанна. Следовательно, попытка постичь истину, и в особенности истину, ниспосланную богами, является стремлением к божественному. Плутарх, Морали. Я люблю истину. Это у меня нечто вроде хобби. Гэри Грант в роли предводителя воров Джона Робби в кинофильме «Поймать вора». Иудея, весна 33-го года. Первый апостол. Воскресший рано в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, но они, его ученики, услышавши, что он жив, и она видела его, не поверили. Евангелие от Марка. «Но какая правда ему нужна?» — спросил Иоанн Завидеев своего старшего брата Иакова. «Как может Иосиф Аримафейский рассчитывать, что кто-то из нас точно вспомнит, что произошло больше года назад?» Братья оставили позади порт Яффы и корабль, на котором Иаков только что вернулся из годичного плавания, выполнив возложенную на него миссию в землях Кельтской Иберии. Они вышли из города по каменистой широкой дороге. «Когда мы гостили с Иосифом на островах Британии, — сказал Иаков, — он говорил мне, что, по его разумению, упустили мы какой-то важный момент в истории последних дней учителя. Ты знаешь, учитель всегда говорил, что, исполняя свою миссию, поделится сокровенными знаниями с его верными учениками. Иосифу пришло в голову, что, возможно, учитель, осознавая краткость своего пребывания на земле с нами, успел поделиться этими секретами. Но поскольку говорил он притчами, никому из нас не удалось постичь скрытый смысл его слов. Вот почему я так спешил вернуться сюда из Кельтской Иберии и доставить письмо Иосифа к Марии из Магдалы с просьбой разобраться в этом деле. И он надеется, что мы, ты, Симон, Петр и я, как три избранных учителем преемника, окажем ей поддержку. Иаков и его младший брат Иоанн Завидеев вместе с их постоянными спутниками Симоном Петром и братом его Андреем были первыми учениками, которых приобщил учитель к своим проповедям. Встретив их на берегах Генесарецкого озера, он велел им бросить рыболовные сети и следовать за ним, сказав, что сделает их ловцами человеков. Поэтому братья Завидеевы, будучи первозванными, рассчитывали на привилегированное обхождение и к ним относились с должным почтением до недавнего времени. За последний год все изменилось, с горечью подумал Иоанн. Его старший брат слишком долго отсутствовал, и ему еще многое предстоит узнать. «Не объяснишь ли ты мне, откуда Мария из Магдалы может что-то понимать в таких вопросах?» — спросил Иаков. «Почему именно она должна быть главной посланницей?» Иосиф сразу стал поддерживать Марию, когда она заявила, что является первой среди апостолов. Ведь в то утро в Гефсиманских садах у Иосифа она первой увидела учителя воскресшим из гроба после смерти, — сказал Иаков. И когда бы Иосиф не обращался к ней, он неизменно теперь называет ее равноапостольной или даже первой посланницей. И хотим мы того или нет, надо откровенно признать, что эта особая честь, которой учитель удостоил ее напоследок, была вполне в его духе. По правде говоря, он всю жизнь оказывал Марии подобные знаки внимания. «Допустим, он любил целовать ее», — усмехнулся Иоанн. «Но мир знает, что это я был самым любимым учеником учителя. Он обращался со мной как с сыном и обнимал даже чаще, чем Марию. Разве не мне доверил он заботу о его матери после его смерти, как если бы я был ее родным сыном? И еще учитель сказал, что мы с тобой отведаем из его чаши, когда придет Царствие Небесное. Значит, он высоко оценивал нас, так же, как Марию. «Ох, опасаюсь я той чаши, Иоанн», — мягко сказал Иаков. «Возможно, благоразумие подскажет и тебе опасение». «Иаков, с тех пор, как ты покинул Иудею, здесь многое изменилось», — сказал младший брат. «Не существует больше нашего триумвирата. Петр говорит, что только скала может стать краеугольным камнем, и что именно он был избран учителем. Единства больше нет, есть фракции и зависть, взаимные обиды и негодование друг на друга. Если бы ты провел этот год в Иерусалиме, то, возможно, мы не пришли бы к такому плачевному положению». «Какие тревожные известия», — сказал Иаков. «Но я уверен, наше положение не настолько ужасно, и мы еще можем все исправить». Он положил руки на плечи своего брата, как обычно делал учитель. Иоанн огорченно вздохнул. Как же ему не хватало простоты и силы учителя. «Ты не понимаешь, Иаков», — сказал Иоанн. «Мария стала для Петра чем-то вроде бельма на глазу. Уже много месяцев она живет с семьей в Вифании, и никто даже не видит ее. Петр злится на нее даже больше, чем на меня, из-за ее особой близости к учителю. Он стал совершенно неузнаваемым и утверждает теперь, что проповеди или исцеления — не женское дело, что мессианские странствия — это удел мужчин, а женщины в лучшем случае могут лишь сопровождать их. И кроме того, они должны покрывать волосы, ибо сказано, что велико искушение от такой открытости и вольности, допущенной при жизни учителя, и направит оно большинство женщин на путь распутства. Но ты хочешь сказать, что Симон Петр самостоятельно придумал все эти новые правила?» — прервал его Иаков. «У него нашлись сторонники, хотя, уверяю тебя, меня среди них не было. Иаков, ты должен понять, что пока вы с Иосифом ищете правду или истину, некоторые, по их убеждению, уже нашли ее. Начали ходить легенды, толкующие каждое слово и дело учителя, а в роли толкователей выступают те, кто никогда не понимал или вообще не знал его. Эти бестолковые и противоречивые истории иногда даже приукрашены совершенно наглыми выдумками. В них допускается, к примеру, что те семь бесов, которых учитель изгнал из Марии, были не просто грехами гордости или тщеты ее просвещения или красоты, но чем-то значительно более худшим, чем-то продажным. «Да как же они смеют говорить такие вещи?» — воскликнул Иаков. «Как же Петр позволяет такое? Разве не страшится он того, что учитель не допустит его в свое царствие?» «Пожалуйста, братец, запомни», — сказал Иоанн с горьковатой усмешкой, «что сам Симон Петр держит ключи от того царствия. Их тайно передал ему учитель, и никому неведомо, где и когда это было. Теперь ты понимаешь, мой дорогой брат, что вернулся как нельзя более кстати».